Глава 22. Верю, не верю. Эстер. Мы с Гидеоном зашли в апартаменты отца. Муж держал меня за руку, мы сцепили пальцы в замок. Так мне было тепло. Как будто тысячи крохотных силовых разрядов ласково покалывают мою ладонь. Сердце гулко стучало. В пустой гостиной, за овальным, накрытым к праздничному завтраку столом, отец ждал нас в одиночестве. Мне укололо в груди. Он услал маму и остальных подальше, потому что мой муж опасен, а отец не любит напрасный риск, потому что его редкие ошибки в прогнозах очень дорого всем обходятся, и сейчас, по серьезным усталым глазам моего отца, великого серебряного змея, я читаю злость. Он злится на себя за то, что, по его мнению, совершил ошибку из любви ко мне, позволил Гидеону остаться вне магического контура на одну ночь и... получил на утро труп невинного человека. Мой папа не сентиментален и не жалостлив, но он на стороне порядка и закона. И так было всегда. И... пап. Я оглядываю стол, за которым только два свободных стула. Для нас с Гидеоном. Причем они нарочно расставлены на порядочном расстоянии друг от друга. Мой муж молча сдвигает стулья и жестом предлагает мне сесть. Я опускаюсь на светлое тканевое сиденье резного стула под тяжелый выдох отца. На тарелках дымится горячее мясо с моими любимыми запеченными овощами. Стол полон фруктов и прочих сладостей, но мне кусок в горло не полезет. Я в принципе догадывался, что будут проблемы, дорогой зять, выдыхает отец, отпивая из чаши тонизирующий растительный взвар. Но чтобы вот так, что ты мне пытаешься предъявить, серебряный змей? Оскаливается Гидеон, но я хватаю мужа за руку. Он замолкает на полуслове. Мне не нужна драка мужа с отцом. Мне нужно решение. «Давай на чистоту, Гидеон», — щурится отец. «Ты это сделал. Ты оставил мне в получасе хода от врат Академии опустошенный труп». «Нет», — резко отвечает Гидеон. «Кажется, мы в тупике, Эстер», — отец закатывает глаза. «Смотри, как быстро поговорили». «Пап, давай сойдемся на том, что Гидеон все время был со мной». Отец нехорошо щурится на меня, словно я делаю что-то глубоко аморальное, но я выдерживаю его взгляд. «Допустим, Эстер», — цедит папа, — «мы также допустим, что на государственной службе состоят неконченные идиоты, и снять многослойный магический слепок с трупа в состоянии почти все. Даже если преступник за собой прибрал, он едва ли осведомлен о наших технологиях получения информации. «Я не убивал твоего демонового колдуна, Алик», — выдыхает мой муж уже спокойнее. «Готов тебя подтвердить это на магической проверке. Боюсь, результаты магической проверки существа твоего уровня, Гидеон, будут под большим сомнением. С другой стороны, твои магические следы на мертвеце найдутся. Это факт. И черного лекаря можно просить говорить с покойником и установить, что он последнее запомнил перед смертью. Давай скажем правду, безмолвно обращаюсь к мужу». «Нет», — жестко отвечает он. Но отец словно не замечает, что мы отвлеклись на свой безмолвный диалог, хотя я-то знаю, что он замечает вообще все. «Если же я сделаю в порядке бреда предположение, что мой любимый зять просто лишил бедолагу сил, а тот потом сам случайно умер, или же его добил кто-то другой, может статься, что при магическом исследовании сознания мертвеца ты, Гидеон, все равно окажешься его последним актуальным воспоминанием, и тогда наш правитель потратит очень много энергии, но, боюсь, оборвет твою неприлично долгую жизнь. Я дергаюсь. По сердцу пробегает фантомная трещина, жгучая, полная безысходности. Нет, такой расклад не пойдет. Если найдут способ казнить Гидеона, я умру от тоски, и это не фигура речи. Слеза катится по щеке, а Гидеон уже прижался горячими губами к метке на моем запястье. «Признания я ни от кого не требую», — четко произнес отец. «Но ночевать вы отныне будете вновь в пределах магического контура в сером особняке. Я буду осуществлять за передвижениями твоего мужа тщательный контроль, Эстер. Замять эту историю совсем не могу. Но и докладывать правителю не буду». «Уже не хочешь предложить мне должность в Академии, папа?» — ухмыльнулся Гидеон. Отец перевел на меня пристальный взгляд. Я потупилась. Да, я наполовину в забытьи рассказала Гидеону все как есть прошлой ночью, шептала признания, планы вперемешку с горячими стонами, все или почти все, по крайней мере, промаячившее на горизонте увольнение нынешнего декана факультета тьмы, я обмолвилась. «Хочу», — неожиданно ответил отец, с великой осторожностью. «Однако лучше, если ты будешь у меня перед глазами. Если же ты озверел и решил пойти всех убить, тебя едва ли можно будет удержать без радикальных мер». «За кого принимаешь меня, серебряный змей?» — рывкнул Гидеон. «За дракона», — угрожающе прошипел отец. «Хватит оба!» — я вскочила на ноги, буровя взглядом отца и грубо вырывая свое запястье из хвата мужа. «Ты, Гидеон, прекрати закидываться на каждое слово. Ты, папа, прекрати провоцировать. Ты же знаешь, что с драконами так нельзя. Их виду труднее холодно мыслить, чем нашему. Хватит пытаться манипулировать моим мужем, папа. И убери со стола это демоново иномерное растение в своем бокале, наконец. Им пропахла вся гостиная. Ты же знаешь, драконы от него бесятся». Я перевела дух и мягко помассировала свои виски, а муж и отец молча ждали. «Нам надо найти того, кто убил этого мага». Отец открыл рот, но я перебила. «Папа, ты сейчас принимаешь за истину, что это был не мой муж, даже если это звучит как бред, и помогаешь мне, нам». Фух, ну вот, я выступила. Интересно, будет ли эффект или моя потенциальная преждевременная седина напрасная жертва? «Ладно», — спокойно пожимает плечами папа. «Типичный змей. Как будто ничего и не было. Он сменил тактику на ходу. Просто фантастика. Через 2 часа в малой зале северного крыла я попрошу тебя, Гидеон, переговорить с нашим другом-драконом. С Каем Райдосом. Он введет тебя в курс дела касательно твоих новых обязанностей. Постарайтесь больше не ломать мебель, а после обеда мы с вами займемся поиском альтернативного убийцы». Отец тихонько усмехнулся. Гидеон также тихонько скрипнул зубами. И отец залпом допил из своей чаши черный, терпко пахнущий иномирными растениями, тонизирующий взвар. Напиток родом из немагического мира. Кофе, как его называла Вита, которая много лет назад и принесла напиток в наш мир со своей родины. Или кара богов для драконьего рода, как его называл Кайрайдас, сильнейший из черных огненных драконов.